Глава пятая. Денис. Подбежав к сладкой парочке, хватаю за шкирку ретивого чувака и отшвыриваю в сторону. На секунду повисает немая сцена. Оля пялится на меня, приоткрыв рот. Но я даром времени не теряю. Подхватив ее за талию, сдергиваю с байка. «Ты сдурел?» Наконец отмирает моя фея. «Пусти немедленно! У меня еще один заезд! Куда ты меня тащишь? Я, мать твою, продула гонку! А мне нужно первое место! Первое, слышал? Пусти, сказала!» Заталкиваю ее в машину и сразу блокирую двери. Пока Оля хаотично шарит пальцами и глазами по панели в поисках кнопки разблокировки, сам открываю машину и едва успеваю проскользнуть на водительское сиденье, как Оля уже распахивает свою дверцу. Перехватываю за локоть пытающуюся выпрыгнуть фею и, захлопнув ее дверцу, завожу машину. А после срываюсь с места, едва не снеся парочку, которая посреди дороги впилась друг в друга так, что сейчас, кажется, займется сексом прямо на публике. Вылетаю на трассу и мчу по пустой дороге. «Ты гребаный варвар! Придурок! У меня второе место, слышал? Второе! А должно быть первое! Но ты не дал мне довести начатое до конца! Кто вообще дал тебе право так со мной обращаться? Ты мне пока еще никто!» «Я твой жених!» «Правда? Где же кольцо и предложение? Или вот тот разврат в библиотеке ты считаешь предложением? Разочарую тебя, Денис. Не такая уж впечатляющая у тебя дубина, чтобы я пала перед тобой на колени!» Делаю резкий рывок рулем, слетая с основной дороги на проселочную, ведущую в лесопосадку. «Куда ты везешь меня?» Снова орёт Оля, вцепляясь пальцами в ручку двери. «Тихо!» Рявкаю на нее и, проехав еще метров 100, останавливаю машину. Заглушив мотор, выдергиваю ключ и, засунув его в карман, вылетаю из машины. Распахнув пассажирскую дверь, вытаскиваю Олю на улицу, срываю с ее головы парик, бросаю его на сиденье и, схватив за плечи, заставляю ее встать на колени. «Какого чёрта?» — орёт она. «Что ты обращаешься со мной, как со шлюхой?» Пытается встать, но я удерживаю ее за плечо, одной рукой расстегивая ширинку джинсов, за которой прячется дубовый член. «Я не буду тебя отсасывать! Пошел к черту!» Достаю член, который упруго покачивается перед лицом Оли. «Будешь!» — рычу я. «Потому что ты теперь и есть моя шлюха!» Обхватываю одной рукой ствол и, дважды проведя по нему вниз-вверх, толкаюсь в закрытые губы Оли. Она сжимает их, упираясь ладонями мне в бедра. «Оля, открой рот!» Бросив на меня еще один уничтожающий взгляд, опускает его на ствол и, наконец, размыкает губы, впуская налитую кровью головку. «Вот так!» Выдыхаю я, кладя ладонь на ее макушку. «Хорошая девочка, возьми глубже, оближи его!» Задыхаясь, командую я, попадая в горячую, влажную глубину ее рта. Надо сказать, минет она делает так себе, но само ощущение того, что эта фурия стоит передо мной на коленях, рвет крышу. «Еще глубже! Оль, расслабь горло!» Перехватываю ее за шею, ощущая, как двигается горло, когда она сглатывает слюну. Жаль, что так глубоко она мой член пока вряд ли возьмет, но осознание того, что ее рот наполняется слюной, когда мой ствол скользит по языку, возносит ощущение на новый уровень. Зафиксировав ее голову, сам трахаю сладкий ротик. Довольно медленно и без резких движений, но мне по кайфу. Прикрыв на мгновение глаза, впитываю острые ощущения, а потом, открыв, сталкиваюсь с поплывшим взглядом Оли. В темноте я едва могу рассмотреть ее глаза, но мне кажется, взгляд я ощущаю каждой клеткой своего тела, в которых происходят микровспышки. Выскользнув из теплого рта, поднимаю Олю и усаживаю на теплый капот. Срываю с нее ботинки, кожаные штаны и трусики, оставляя ее только в топе, куртке и носочках. Широко развожу ее ноги и встаю между ними. Упаковываю член в латекс и легонько бью тяжелой головкой по средоточию ее удовольствия. Оля шипит и откидывается на спину, разводя ноги еще шире. «Вот так, моя фея», — приговариваю медленно, сантиметр за сантиметром погружаясь в нее. «Умница!» — хвалю, когда она хватается за свои коленки, задирая ноги выше, открывая мне полный доступ и шикарный вид на соединение наших тел. Беру ее за бедра и трахаю. Жестко, быстро, под захлебывающиеся стоны и крики. Дыхание сбивается, сердце молотит в ребра так жестко, что даже больно. В паху формируется такой огненный шар, что резинка сейчас поплавится к чертям. Оля отпускает одну ногу и, коснувшись пальцами клитора, быстро кружит по нему. А я просто улетаю от этого зрелища. Ну правда, развратная святоша. Не шлюха она, еще какая шлюха. Но главное, что моя. Врываюсь быстрее и жестче. Ай, да, ой, еще. Оля выдает короткие звуки вместе с криками. Потом тихонько матерится и, наконец, взрывается так бурно, что сжимает мой член в тисках, отчего у меня в глазах темнеет. На мгновение зажмуриваюсь, а потом, распахнув глаза, толкаюсь еще несколько раз и кончаю. Выйдя из Оли, стягиваю презерватив, завязываю узлом и прячу в карман. Упаковав член в джинсы, опускаю ноги Оли и утыкаюсь лицом ей в грудь, а потом прижимаюсь ухом. Слушаю бешено колотящееся сердце, резонирующее с моим, и улыбаюсь. Охренеть, правда? Я, наконец, нашел собственную фею под стать себе. Она любит трахаться жестко и дико. И самое главное, ее не надо ни с кем делить. Не париться, что кто-то может... Стопцы! Поднимаю голову и смотрю на опьяневшую от оргазма Олю. Она улыбается, прикрыв глаза, и продолжает рассеянно гладить мой затылок, слегка царапая его короткими ногтями. Оль? М? Что это за чувак впился тебе в десна там, на треке? «Да так», — неопределенно отвечает она. «Ты с кем-то встречаешься?» «Угу, с тобой». «Оля, еще раз увижу, что ты целуешься с другим. Ему переломаю конечности, а тебе?» «Угу». Она приподнимает голову и провокационно улыбается. «Засунешь член мне в рот? Пф, тоже мне наказание». «В задницу», — рычу я. «Туда даже не суйся», — серьезно предостерегает она. И теперь улыбаюсь уже я. «Тогда веди себя соответственно статусу. Сделаешь предложение — буду, а пока ты мне никто». Почему-то от ее слов становится прямо обидно. Я за то время после моего последнего к ней визита даже в облака не заглядывал. «Оль, ты правда считаешь меня никем?» Спрашиваю серьезно. А она, легонько оттолкнув меня, садится на капоте и, взяв свои штаны с трусиками, начинает одеваться. «Денис, что ты хочешь услышать? Что я в тебя влюбилась?» «Слушай, ты правда красивый, обаятельный, трахаешься классно и все такое, но тебе не кажется, что рановато пока говорить о чувствах? Или ты думаешь, что в 18 девочки любят саму любовь? Привыкай, я немного отличаюсь от своих сверстниц». «Это уж точно», — бурчу я, помогая Оле натянуть ботинки. «Голодна? Может, поедем поедим чего-нибудь?» «Давай», — легко соглашается она. «Ничего не ела с обеда». Подхватываю ее под попку. Она с готовностью обнимает меня за шею и обхватывает ногами талию. «Мы уже дважды трахались, но ни разу не целовались», — говорю я в паре сантиметров от ее сочных губ. «Может, поэтому я компенсирую поцелуи с другими парнями?» — подмигивает она, и я, перехватив ее за затылок, впиваюсь в губы поцелуем. «Оля классно целуется». Никакой сверхнежности, но и без напряженных губ. Все так, как мне нравится. Горячий язычок сплетается с моим, заставляя член дернуться и упереться в промежность Оли. Она отрывается от меня и тихонько смеется, качая головой. Нет, никакого секса. Я есть хочу. Тогда поехали. Усаживаю Олю на сиденье и закрываю дверцу, а сам занимаю водительское место. Заведя машину, разворачиваюсь и еду в сторону трассы. Оля вытаскивает из-под себя парик и, распахнув окно, выбрасывает его на улицу. Делает музыку громче и подпевает орущей из радио песни, высунув руку на улицу. Беру ее вторую ладонь, сплетаю наши пальцы и с улыбкой везу нас на поздний ужин.